Стелла Грей. Кото-бар Депресняк. Глава первая. Маргарет Новикова. Не комната, а мечта маньяка, помешанного на Хроносе. На Хроносе, точности и котах. Потому что я насчитала уже три штуки. Один развалился на столе, и его спину рассеянно поглаживают пальцы хозяина кабинета. Второй распластался по крышке часов, стоящих на каминной полке. А третий в данный момент старательно терся о мои ноги. Так как это был здоровенный такой мейн-кун, то устоять становилось все более и более сложной задачей. «Любовь к котам обязательно, вы же понимаете?» Светловолосый мужчина пронизывал меня взглядом. Причем делал это со смесью скуки и осознания важности дела, что заставляет его уделять минуты своего драгоценного времени ничтожной мне. «Маргарет Новикова», — по слогам представил меня управляющий, стоящий у дверей кабинета. Ему было легко произнести английское имя и сложно русскую фамилию, но тут только смириться. Мои родители приехали в Лондон почти 30 лет назад, когда развалился СССР. Я уже родилась в Англии. Точно. Нови-нова. Гораздо лучше, но при этом коверкая, повторил и прищелкнул пальцами блондин, одним этим жестом давая понять, кто тут бог, а кто мимо крокодил. Крокодил, разумеется, я. Спасибо, Виктор. В кабинете повисла пауза, нарушаемая только тиканьем многочисленных часов. Старинные напольные отсчитывали секунды гулким бом-бом, а маленькие настенные чистили тик-так, еще больше нагнетая атмосферу. Если бы не мурчащий кот у ног, это, несомненно, бы нервировало. А так огромный рыжий красавец словно оттягивал на себя весь негатив. «Девушка подходит?» — спустя секунд 30 рискнул спросить управляющий Виктор, который, собственно, и привел меня в это страшное место на финальное одобрение. Взгляд прозрачных серых глаз странного мужчины оторвался от окна, за которым он с интересом считал лондонских ворон, и вновь упал на презренных нас. Вся поза, выражение лица и вообще атмосфера напоминала мне фильм «Крестный отец». Я буквально ждала, что сейчас прозвучит легендарное «Ты просишь меня, но делаешь это без уважения». На первый взгляд, да. Наконец, спустя еще одну паузу, изрек Дон Корлеоне и, лениво перебрав пальцами, распорядился. «Испытательный срок покажет. Сейчас можете идти». Стоило большой дубовой двери закрыться за нашими спинами, как разом стало легче дышать. А пройдя метров 20 и удостоверившись, что страшный блондин остался далеко позади, я рискнула спросить. «Это хозяин бара?» Виктор выдохнул, вытер со лба выступившую испарину и отозвался. «Нет, это менеджер по связям...» Повисла странная пауза и не менее странное дополнение. «С котами». «С котами?» — эхом повторила я. «Смотритель, в общем, не хозяин». Еще раз, словно в первый я не поняла, уточнил Виктор и, протянув руку, схватил мою безвольную ладошку, с энтузиазмом ее потрясая. «Поздравляю вас, Маргарет. Вы официально приняты на испытательный срок в Кото-бар Депресняк». Не успела я порадоваться своему достижению, как Виктор передал меня администратору зала и сбежал на второй этаж в личный кабинет. Я осталась тет-а-тет с барменом, лениво протирающим бокалы за стойкой, и высокой девушкой внушительной комплекции. Она была гармонично большая, совершенно везде. Обширный бюст затянут в тонкую блузку, длинная коса с мою руку, выразительные глаза и пышная попа, упакованная в легкомысленную плиссированную юбочку до колен. Но больше всего меня впечатлили игрушечные уши на голове девушки. «Новенькая», — оценивая меня с ног до головы, выдохнула она. «Счастье-то какое! Наконец-то смогу выбраться из официанток и заняться прямыми обязанностями». «Это если он не выкинет ее через сутки. А может, и сама сбежит. Такое тоже бывало», — остудил ее пыл бармен и махнул мне рукой. «Добро пожаловать в депрессию. Меня, кстати, и Тони зовут». «Маргарет, а почему я должна сбежать?» Сходу полюбопытствовала я. Вопрос был вполне обоснованным, так как зарплату тут обещали отличную, место было приличным, а еще очень необычным. Тут были котики. Много котиков. Очень много. Чтобы любой мог прийти в кота-бар и горестно возрыдать в шелковистую шерсть, попутно заливая печаль 40-летним скотчем. Здесь много кошек, шерсти, прекрасные чаевые и социалка, а также очень злобный управляющий состав, пожал плечами бармен. И если первых любят все, то последнее выпьет из тебя все соки, требуя выполнения правил и норм. «Это который менеджер по связям с котами?» — предположила я. Они переглянулись так, словно я имя Господа всуе помянула и не перекрестилась при этом. В общем, не стали со мной беседовать и просвещать на важные темы. Зато пояснили другое. «Тебе нужно уяснить несколько правил. Первое. Ни при каких обстоятельствах клиенту в еду или напитки не должна попадать кошачья шерсть. Это прямая путевка на улицу, без выходного пособия. Помни, главная чистота, аккуратность и своевременное вычесывание усатых работников бара строго по шерсти специальной щеткой». Кивнула. «Второе», — продолжила девушка-администратор. «Ты всегда должна знать, когда улыбаться, а когда нет. Сюда приходят разные люди, и меньше всего их стоит раздражать неуместной улыбкой, если у него на лице не написано обратного». Столь странное правило заставило меня удивленно округлить глаза. «А как я узнаю?» «Понятия не имею», — довольно равнодушно заявила она. «Но я же как-то это делаю. Значит, при должном старании ты сумеешь». В следующие полчаса на меня вывалили целый свод внутреннего устава, нарушать который было нельзя ни в коем разе. Где-то на середине я поняла, почему здесь такая текучка кадров. «Ну и последнее». Все же закончила Линда, имя которой я, наконец, прочла на бейдже. «Никогда не улыбайся менеджеру по связям. Желательно вообще на него не смотреть. Он этого не любит». С абсолютно серьезным лицом я кивнула. «Что ж, на любой работе есть свои причуды. Эти еще не самые странные». «Если все поняла, пойдем получать форму», — позвала Линда и повела меня в помещение, напоминающее подсобку. Там из полутьмы администратор вытащила аккуратно сложенные вещи и протянула мне. «Возможно, великоваты, но потом подошьешь. Уши и хвост обязательны. Черный карандаш для усов я тебе сегодня одолжу». Вещи прижала к себе бережно, вот только одного не поняла. Как это сегодня? В голове у меня была полная уверенность, что на смену выходить только завтра. Что, собственно, я и озвучила, заработав при этом удивленное выражение лица у Линды. «У нас не хватает персонала, так что нечего рассиживаться. Сегодня ты на подхвате. Смотришь, наблюдаешь, делаешь все, что говорят тебе другие девочки или Тони. С котами обращаешься ласково. Особо следи, чтобы на лапы или хвосты не наступить, а то за это уже нам уши оторвут и на место хвостов поставят». Через 5 минут я смотрела на себя в зеркало с самыми смешанными чувствами. Господь Бог, когда создавал девочку Маргарет, тоже не обделил ее округлостями. Конечно, не такими выдающимися, как у Линды. Но даже то, что было, в такой упаковке смотрелось очень пикантно. Повернувшись спиной, я полюбовалась на длинный бархатный хвост, игриво прицепленный к юбке, испускающийся до самых голеней, затянутых в полосатые гольфы. Я точно в приличное место пришла. Хотя чему я удивляюсь? Знала же, куда устраиваюсь. Уши забыла. Сосредоточенно проговорила будущая коллега, рисуя себе усы перед зеркалом. Закончив, она довольно осмотрела результат и, покосившись на меня, произнесла. «Да, как-то порнографичненько на тебе все это смотрится. Но что поделать, форма есть форма». Усы она мне нарисовала ловко и буквально в несколько штрихов, окончательно превратив меня в анимешную девочку-кису. Я бы даже улыбнулась собственному отражению, если бы не вопрос Линды. «Портативным пылесосом пользоваться умеешь?» — деловито уточнила она, вытаскивая из шкафа ручной агрегат. «Напоминаю, главное — чистота и гигиена. Поэтому сегодня с этой замечательной бесшумной машинкой будешь ходить ты». «Как скажешь», — воодушевленно кивнула я, мысленно рассуждая, что с пылесосом я как раз справлюсь в совершенстве. «Молодец, рвение налицо. Главное, не перестарайся». Thank you. Несмотря на то, с какой скоростью меня подхватило бурное течение новой работы, спустя какое-то время я все же смогла вынырнуть, жадно хватануть ртом несколько глотков воздуха и немного осмотреться. В общем и целом, мне в депрессии понравилось. Вкус владельца сквозил даже в мелочах. Залы выдержаны со сдержанной элегантностью, а самым настоящим произведением искусства была барная стойка, которая задавала стиль и остальному помещению. Огромная, из массива красного дерева, что благородно переливалась под светом низких люстр, спускающихся на цепях из-под высоких сводов. И коты. Много котов. Очень много котов, которые бегали под ногами, валялись на столах, стульях, диванах, и даже на барной стойке их лежало 5 штук. Тони время от времени отодвигал в сторонку чьи-то мохнатые лапы или хвосты, чтобы не мешали работать. Но делал это с таким непринужденным изяществом, что сразу становилось понятно – практика колоссальная. Мне было бы привычнее называть подобное место традиционно по-английски «паб», но все работники упорно продолжали настаивать на более европейском «бар». Изначально пустынное заведение понемногу наполнялось посетителями и тихим гомоном голосов, ну а мне доверили не только пылесос, но и простейшие задачи. «Сходи, прими заказ», — шепнула нагруженная подносом Линда, ловко лавируя между многочисленными столиками и умудряясь не наступать на котов, шныряющих вокруг. «Уже?» — тихо охнула я, не готовая к столь быстрому взаимодействию с клиентами. «На тебе 30-й и 33-й столик». Девушка кивнула в сторону оккупированных мужчинами мест. Джентльмены в данный момент как раз закончили изучать меню и чесать котов. И, судя по всему, были готовы озвучить свои пожелания. «Вперед, Маргарет, и да прибудут с тобой чаевые!» Она убеждала, не позволив мне не то что возразить, но и хоть что-то уточнить. «Держи!» — бармен ободряюще подмигнул и передал мне через стойку блокнот и карандаш. Я вздохнула, поправила чуть покосившиеся уши и двинулась вперед, навстречу чаевым. Линда однозначно умеет мотивировать.